Глава 21. Восстановительные будни. Аккуратно уложить здоровенного мужика обратно в кровать оказалось сложнее, чем помочь ему сесть. К тому же этот самый мужик так и норовил водрузить лапы мне ниже спины и погладить. Говорю же, кобелина. Фух, выдохнула я, когда наконец управилась, и Этьен оказался лежащим и укрытым простынёй до подмышек. «Ну ты и тяжёлый». «Авра, идёшь?» «И завтра приду, и послезавтра. Куда ж я денусь? Ты ведь помнишь, что мы в отеле посреди нигде, помнишь, да?» Этьен моргнул, подтверждая. «Хорошо, отдыхай, я пойду спать». «Ауцуй!» — с возмущением воскликнул мужчина и даже попытался приподняться. «Какой поцелуй?» «Каюсь, я растерялась от неожиданного наезда». «Я ищал, я ошонялся. Ацуй!» Я растерянно помолчала, а потом вспомнила. «От же, блин! Сама ведь ляпнула, что если он хорошо позанимается, то я его поцелую». Простимулировала, так сказать. И он честно занимался. «Упс!» — что называется. «А-то! Де-ой-ацуй! Ак и честно!» Я прыснула от смеха, покачала головой, но подошла и присела на край его постели. «То есть занимался ты не ради себя, чтобы быстрее восстановиться, а ради моего поцелуя?» Еле сдерживая улыбку, спросила его. «Уть-уть», — усмехнулся он. А чья-то наглая рука опять поползла мне на талию. «Ну, хорошо. Я всегда держу свое слово». Покачав головой, я наклонилась и легко коснулась поцелуем его губ. Мне не жалко, в конце концов. Чмокну и все, раз уж обещала. Но у Этьена оказались свои планы на поцелуй. Отстраниться он мне не дал, придержав рукой за спину. Если говорить ему пока удавалось с трудом, язык не слушался, то на целовательную деятельность это не распространялось. И это... Вау! Сама не верю, что сейчас говорю, но целуется он как бог. Вот как-то так. Наконец я соскребла мозги в кучу, оторвалась и, преодолевая сопротивление мужской руки, выпрямилась. Кашлянула смущенно и встала. «Спокойной ночи. Поправляйся». Блондинчик расплылся в улыбке, словно обожравшийся сливок кот, и довольно прищурился. Я же сбежала из лазарета, отошла подальше по коридору, прислонилась к стене и постояла, пытаясь отдышаться и прийти в себя. А потом беззвучно рассмеялась. «Нет, ну каков? Кажется, я начинаю понимать всех тех девиц, которые не устояли перед этим прохиндеем. Хм, а надо ли это мне? В смысле, надо ли мне устоять перед его чарами? Или тоже немного развлечься? Почему нет? Курортный роман – вещь неплохая, если всем в удовольствие и никто никого не обманывает. Мужа, жениха и бойфренда у меня нет». Я никому ничего не должна и свободна, как птица. Ночью меня впервые с момента, как я угодила в отель, мучили эротические сны. Фух, вот не было печали и нате. Поутру я снова зашла к нашему болезному. «Агата», — обрадовался мне Цейлин, — «как хорошо, что ты уже встала и зашла. Я хотел тебя искать». «Что-то случилось?» С тревогой взглянула я на полусидящего на подушках насупленного Этьена. «Он!» — ткнул в его сторону пальчиком Ариэль. «Он случился, и меня не слушается. А я ему так и сказал, что нажалуюсь на него тебе. Вот. Я негодую». «Я беда», — вполне разборчиво буркнул тот. «А потому что...» — потряс кулачком возмущенный целитель. «Так, стоп, ребята. В чем проблема, Ариэль?» «Он отказывается есть правильную еду, а ему надо». «А какую хочет он?» «Мясо, представляешь? Он требует мяса. А кашу и бульон есть отказывается». «Ага, вот», — вскинул голову Этьен. «Ну, нормальное желание так-то. Я тоже люблю мясо, что не так?» «Все еще не понимала я». «Агата». «Но ведь он всего пара дней как вышел из комы», — всплеснул руками Риэль. «У него пищеварительная система не получала питания сотни лет. Нельзя мясо и вообще любую тяжелую еду». «Ах, вот что!» — Дошло до меня. Я подошла к кровати и присела рядом с пациентом. «Ариэль прав. Ты ведь это понимаешь?» Мне достался возмущенный взгляд зеленых глаз. «И не зыркай на меня. Знаешь, как принудительно кормят в моем мире? Тех, у кого с внутренними органами все плохо или они в отключке. Внутривенно. Капельница с раствором питательным. Глюкоза там всякая и прочая фигня. Не знаю, что именно. Или через специальный шланг прямо в пищевод. Но ты-то уже очухался. Чего капризничаешь?» «А потому что...» — скорчил гримасу и процитировал слова Ариэля Этьен. «Не хочу кашу. И бульон. Я старался, работал. Уже говорю сегодня членораздельно. Мне надо мясо». «Давай так», — подумав, предложила я. «Ты сейчас ешь то, что велит твой лекарь. Послушно и дисциплинированно выполняешь его рекомендации. Но кашу мы для тебя у отеля закажем самую вкусную из всех возможных. Я тебя даже лично покормлю с ложечки, а потом ты получишь мясо. Но совсем чуть-чуть, на один укус». «Сама покормишь?» — оживился больной и расплылся в улыбке. «Агата, но как же?» — забеспокоился Целин. «Мясо ведь...» «Ариэль, ну давай пойдем навстречу человеку, духу, то есть. Ведь ему важно просто почувствовать вкус мяса, его запах, подержать его во рту, пожевать, ощутить упругость волокон и специи. Понимаешь, не надо много, совсем чуть-чуть, но так вкусно, чтобы рецепторы были в экстазе». «Хм, ну если так...» — почесал ухо Ариэль. «Ладно, но специи надо не острые». «Согласен», — взглянула я на духа перемен. «Ты меня кормишь кашей, потом хочу кусочек говядины в кисло-сладком соусе. И поцелуй». «А поцелуй-то с какого?» — подняла я брови. «А потому что я сегодня целый час занимался, двигался, чуть снова не умер ради тебя. Ты обещала, что если я буду молодцом, то поцелуешь. Ариэль, подтверди. Я выполнял все по максимуму и на пределе сил». «Пф», — зафурчал целитель, которому попался капризный пациент. Но сдулся и признал факт. «Он хорошо занимался, Агата. Феликс приходил и помогал нам». «Ладно тогда. Мне не удалось сдержать улыбку. Но поцелуй короткий. Где каша? Ты какую любишь и какую можно? Я так понимаю, поменьше соли и сахара, и молока немного, так?» «Сахар можно, и молоко тоже. Шоколад и орехи пока нельзя». «Ясненько. Можно нам завтрак для Этьена?» — озвучил я заказ отелю. На коленях у пациента тут же возник маленький столик с тарелкой. Каша была чем-то похожа на манную, но розовая и пахла ванилью. «Можно попробовать?» — спросила я. «Пробуй», — не сводя с меня глаз, разрешил Этьен. Я подцепила чуть-чуть ложкой и аккуратно забрала губами. «Ммм, а вкусно. Я такое блюдо раньше не пробовала. Я тоже хочу потом ее на завтрак, только мне еще орешков и изюма. А можно чистую ложку?» На столике тут же появилось требуемое. «Нет, не надо. Я хочу этой, той, с которой ты только что пробовала», — заявил Этьен. «Но я же...» «Ой, я не могу на это смотреть», — всплеснул ручками целитель, стоявший рядом с кроватью. «Агата, покорми его уже, а то я его стукну, вот...» Я прыснула от смеха, а Ариэль убежал из лазарета. Наверное, пошел делиться возмущением с Феликсом. «Ну что, открывай рот. Ложечка за маму». Я зачерпнула каши и поднесла ложку ко рту духа. «Не-а. Все ложечки за тебя». Он с удовольствием слопал все, что было в тарелке, попутно отвешивая мне комплименты и рассказывая, какая я чудесная. Я посмеивалась, но флирт поддерживала. А чего нет? Если два взрослых человека принимают условия игры, это ведь прекрасно. Никаких ложных надежд и ожиданий. Четко понимаешь, чего ждать. А от этого блондинистого прохиндея можно ждать только и исключительно головокружительного романа, бурного секса, много флирта и веселья. В качестве спутника жизни такие, как он, не годятся. Но, учитывая мою работу, замуж я в ближайшие годы все равно не смогу выйти. Семья мне не светит». «Мясо. Где мое мясо?» Плотоядно облизнулся Этьен, доев последнюю ложку каши. «Отель, будь добр. Вкусненько, но чуть-чуть. Только чтобы порадовать вкусовые рецепторы». Опустевшая тарелка исчезла. Вместо нее появилось фарфоровое блюдце. В центре высился кусочек обжаренного и политого соусом мяса. Был этот кусочек размером с наперсток и пах умопомрачительно. Я аж сама захотела попробовать. Застонал от предвкушения мужчина. «Ну же, милая, не томи». Фыркнув, я наколола нано-порцию мяса на вилку и поднесла к его губам. «Только не вздумай сразу глотать. Насладись вкусом по максимуму». «Ох, не могу, чувак определенно умеет жить и наслаждаться каждым мгновением, каждым кусочком, каждым действием. Потрясающий навык». Этьен так вкусно жевал эту несчастную микроскопическую, разрешенную ему дозу мяса, что я аж загляделась. Он стонал от удовольствия, наслаждался вкусом и запахом, и выдыхал аромат специй и закатывал глаза. Настоящий аттракцион. «Божественно!» Проглотив и облизнувшись, издал он еще один долгий стон и заглянул в тарелку. Увы, там уже было пусто. «Воды?» — с улыбкой спросила я. «Воды», — вздохнул он. «Напоила. Что уж теперь, раз подрядилась сиделкой на время кормления?» «Спасибо. Я сыт и почти счастлив», — расплылся Рауль в улыбочке и подмигнул. «Почти?» «Сейчас ты подаришь мне поцелуй, и я окончательно впаду в восторженное состояние». «Маленький короткий поцелуйчик», — напомнила я. «Ну иди же скорее ко мне, мое солнышко». Вытянул он губы трубочкой и зачмокал. Я не выдержала и расхохоталась. Даже ругаться на него не получается. «Ну это...» Коротким и маленьким поцелуй не вышел. Я не виновата, оно само как-то. Увлеклись мы, скажем так. А потом я все же сбежала в столовую, где, посмеиваясь, съела свой завтрак в компании Феликса. Филиур посидел со мной немного, рассказал последние новости, что он помогал восстанавливать физическую форму Этьену. И ушел спать. Когда я позднее снова заглянула в лазарет, пациент спал. А Ариэль шепотом мне пояснил, что специально погружает того в сон, лечебный, и что завтра нужно будет вставать на ноги и пытаться ходить по палате. Пора. И новый день, и снова визит к духу перемен. Эфир пока молчал, никуда мчаться не требовалось, поэтому я сосредоточила внимание на нашем единственном постояльце. «Утро доброго всем не спящим», — поприветствовала я всю честную компанию, войдя в лазарет. «Ты ж моя радость!» — обрадовался мне пациент Ариэля. Сидел этот самый пациент в постели уже вполне уверенно. Светил голым торсом с редкой порослью светлых волос на груди. «А вот кубики надо восстанавливать», — задумчиво обронила я не в попад. «Какие кубики?» — изумленно моргнул блондинчик. «Игральные кубики? А зачем они нам?» — удивленно спросил маленький Цейлин. И лишь флегматичный Филиур промолчал, только прищурил желтые глазища. «На животе», — пояснила я. Подошла и совершенно нагло и бесцеремонно прикоснулась указательным пальцем к верхним двум остаткам былой роскоши. Кубики таки были, когда-то давно. Этьен вздрогнул и поежился, но быстро опомнился. Моментально завладел моей ладошкой и прижал ее к своему пузу. «Ну ладно, ладно». Пузо — это когда жирненькое и выпирающее. А тут плоский живот, но ослабевший от долгого пассивного состояния. «Надо качать пресс», — заявила я ему. «Надо», — согласился Этьен, заглянув мне снизу вверх в глаза. «Ты ведь мне поможешь восстановить форму?» «Я могу позаниматься с тобой йогой». «Собака мордой вниз?» — расплылся он в лукавой улыбке. «И это тоже». «А давай еще кошечку. У тебя такая аппетитная попка, когда ты...» Я не дала ему договорить, свободной рукой отвесила невесомый подзатыльник. «Не пошли». «И в мыслях не было», — воскликнул он, сверкая глазами. «Ты такая аппетитная, съел бы». «Кстати, о завтраке», — перевела я тему и освободила свою руку из плена. «Кто хочет есть?» «Я. Ты меня покормишь?» Ариэль закатил глаза и покачал головой. Малыш Цейлин не одобрял пошловатую и неугомонную натуру Этьена. Феликсу было все равно. По-моему, Филюра вообще ничего не злила и не раздражала. Он никогда не проявлял эмоций. Даже того вторгшегося в отель пирата он уничтожил тихо и спокойно, словно таракана. Был таракан и нет таракана. Был пират и нет пирата. Вот и сейчас он никак не реагировал на бурный флирт духа перемен. «Нет, не покормлю. Во-первых, у тебя уже прекрасно работают конечности и язык. Последний вообще без костей. Во-вторых, тебе надо двигаться. Предлагаю всем переместиться за стол и позавтракать нормально. Ариэль, ему можно?» «Не-не-не, солнышко мое огненное, я совсем слабенький. Смотри, какие ручки вялые», — изобразил Рауль вялость рук. «Угу. Ты непременно должна меня покормить и поцеловать, иначе я совсем не выздоровею». «Бедненький», — цокнула я языком. «То есть ты не сможешь встать с постели, посидеть со мной рядом за столом и составить мне компанию за завтраком, а потом не сможешь позаниматься йогой?» «Почему не смогу?» «Ну, у тебя даже руки не поднимаются, какая уж тут йога. Лежи, отдыхай. Ариэль, ты его снова усыпишь, да? Жалко, конечно, я думала, что ему сегодня значительно лучше. Хотела принести свой ноутбук, фильм включить какой-нибудь». «Шантажистка», — надулся, поджав губы Этьен. «Бессовестная, но невероятно очаровательная шантажистка. Вот если бы я тебя так сильно не любил, то обиделся бы ужасно и страшно. И было бы тебе грустно и несчастно без меня, такого веселого и милого». «Но...» — едва сдерживая смех, вопросительно протянула я. «Но я на тебя обижаться не умею. Вот сейчас как встану, голый совсем, как увидишь ты меня, прекрасного и обнаженного, так и все». Я не выдержала и расхохоталась. «Ну, невозможный тип. Абсолютно невозможный». Ариэль хихикал в кулачок, но помалкивал. Он уже понял характер Этьена. И то, что тот просто не может ни флиртовать и ни подкатывать. Но всерьез воспринимать это совершенно не получалось. Напротив, было весело и мило. Эдакая доза чуть пошловатых, но приятных комплиментов. Исключительно полезна для настроения и женской самооценки. «Ох!» — утерла я выступившие от смеха слезы. «Не надо вставать совсем голым, Этьен. Сейчас мы придумаем тебе набедренную повязку и хитон. Отель, миленький, выдай нам, пожалуйста, мягкую узкую полосу ткани и какой-то поясок или широкий мягкий шнурок. Это вниз. И отрез для временной хламиды или хитона. Ну и к ним пару булавок и ремень». На кровати рядом с мужчиной тут же возникло требуемое. Тот озадаченно взял в руки мягкий пояс шириной 3 сантиметра и батистовый отрез ткани. Повертел и отложил. Потом потянул и пощупал большой кусок более плотного, шелковистого даже на вид полотна и кожаный ремень с серебряной пряжкой. «И что с этим делать?» «Ариэль, Этьен, я вам сейчас объясню и все покажу. Потом выйду, а вы сделаете это на теле, хорошо?» «Ты ж моя радость. И что же, даже не поможешь мне?» Я не стала реагировать, а, вытащив из-под спины пациента подушку, взбила ее, замяла углы, сделав ножки и талию. И показала, как традиционно повязывают набедренную повязку индийские йоги. Через минуту подушка лежала в этой самой набедренной повязке. «Так, а потом верхнее одеяние, смотрите, вот так». Из второго большого куска ткани я соорудила хитон. Соединила края на плечах и стянула талию подушки широким ремнем. «Этьен, Вот так заматывайся. Тебе придется пока обходиться без нормальной одежды. Но мы что-нибудь придумаем, как только ты оправишься настолько, чтобы выходить из отеля. Перенесемся куда-то, где купим тебе необходимые вещи и обувь. Как управишься, позовите меня. Или сразу в столовую придете». «В столовую придем», — задумчиво отозвался мужчина, рассматривая принарядившуюся подушку. «А можно красное?» «Что?» — не поняла я. «Можно хитон красного цвета. Я буду как варвар и император. О, а еще золотом расшить, чтоб красиво, и драгоценными камнями. Я буду неотразим. Ты не устоишь, радость моя?» «Гуманоидам плохо. Филиурам ткани не нужны, красивыми быть чтобы», — глубокомысленно выдал Феликс, а Ариэль прыснул от смеха. Я фыркнула и вышла из лазарета.